21. Совсем бессонница измучила. Как это на меня не похоже! Столько мыслей лезет в голову, что сел, щелкнул лампой, и вот пишу, только чтобы бумаге отдать свое волнение. Прокрутил по 100 раз все, что приключилось за сегодня, все, что было сказано. Она так расстроилась нашим общением со стариком. Ей было больно видеть его, оскорбило несовершенство нашего мира. Но ведь она уже не была младенцем в гражданскую, и не такое должна помнить и знать. Хотя я до сих пор не знаю, сколько ей лет. Она так радуется и смеется, что кажется в эти моменты девочкой, но на самом деле ей наверняка есть 30. Может быть, ее обидело, что нас приняли за мужа и жену? Или упоминание о детях? У нее ведь нет детей. Я уверен почти наверняка. Если у женщины есть дети, она не сможет об этом смолчать даже полчаса от начала беседы. И где ее теперь найти? Адреса я не знаю. Да и наглости не хватит заявиться к ней без спросу. Может, раздобыть номер телефона через Ратникова и Марту? Нет, не стоит их сюда примешивать. Нехорошо. Она замужем, ни к чему это. О чем я думаю? Час спустя. Теперь мне пришло в голову, что старик все еще сидит там на скамейке. Вдруг сын не вернулся. Мало ли что с ним. А если старик неграмотен, то и прочесть мой адрес не сможет, не то что отыскать в незнакомом холодном городе.